вкусно, спасибо!» И это совершенно уже отравляло ей жизнь. Как-то, придя вечером наверх, Инка содрала с себя вечный уже фартук и громко сказала: «Повешусь! Вот Лиска подрастет и повешусь!» И вдруг это серьезное решение освободило ее от уныния, будто нашелся, наконец, выход, который поможет сию минуту, если захочешь, и сделал ее жизнь более осмысленной и не безнадежной, как ни странно. Инка не стала напяливать фартук, приоделась, причесалась красиво, чего не делала уже давно, и спустилась вниз. Там Алик с Лиской выпивали кофе с ликером амаретто. Она сама купила ликер. Что Лиска попивает понемногу с папашей, ей не нравилось, но она молчала, как молчала теперь всегда. А тут вдруг развопилась на Лиску, на Алика, схватила бутылку, утащила на кухню и спрятала. Когда она вернулась на террасу, все были в шоке. Гора заговорила. Алиса сидела, выпуча глаза, оторвавшись от своего телека. Игорь отложил вечную теперь газету. Алик был красный и злой. И только Лиска хихикала и с любопытством смотрела на всех.